Глава 52. Кодекс Улья. Животные и люди весом менее 15 килограмм не могут превратиться в зараженных. Заметки полковника. Рой сорвал с плеча СВДК и протянул ярлу, который стоял к нему ближе всех. Квас сунул свой убойный автомат Уайту, у которого, как и у ярла, был мелкий калибр, и сорвал со спины винтовку. Профессионалы будут полезнее с этим оружием. Первыми ринулись бегуны, урча, издавая свой страшный клич. Батя стрелял очередями из ярловской ВКС, Рой из Калашникова Уайта. Первая волна бегунов повалилась под очередями. Квас и те, кому достался 9-миллиметровый калибр, старательно стреляли по всем целям, которые были сильнее лотерейщика. Краем глаза Рой следил за элитником. Тот продолжал сидеть в центре следующего квартала, глядя на них через арку и не двигаясь с места. Рой машинально отметил, что тот был ранен. Часть когтей отсутствовала. Одна глазница была залита кровью, а броня на боку разорвана. «Гра-а-а!» — снова взревел элитник и заскреб лапами по асфальту. «Гра-а-а!» — взревела стая, и самые нетерпеливые бросились вперед. Вторая волна из юрких лотерейщиков и заматеревших бегунов ринулась к ним, чтобы погибнуть под пулями и тут же полечь. Часть зараженных уцелела и добежала гораздо ближе. Элитник не шелохнулся. Гений тактики. Машина для убийства. Титан среди всех зараженных. «Почему они не навалятся скопом?» — мелькнула мысль у Роя. Он постарался максимально оглядеть стаю. Только мелочь была в полном порядке. Крупные зараженные были ранены, кто-то больше, кто-то меньше, но все равно это были не те раны, чтобы остановить их. Если бы раны были серьезными, то зараженные бы просто сбежали. Литник зарычал и заскреб землю. С места сорвалась еще часть лотерейщиков и пара топтунов. Почему же элитник не нападал? Он явно видел, каким оружием пользуются люди, и знал, что его броня крепче, и ее не пробить такими пулями. Даже со своими ранами он смял бы их всех. Рой вспомнил, что обдумывать тактику и прятаться в засадах зараженные начинают, эволюционировав до лотерейщика. Элитник что-то замыслил. Внезапно Рой понял. Элитник не командует зараженными и не управляет. Он не их генерал и не их царь. Он одиночка. Он лев, который не делится ни с кем. Все они шушера, которые не жаль пожертвовать. Он просто ревет и рычит, накручивая их. И тогда самые тупые и злобные, ревя и рыча от экстаза, осознавая себя в толпе сильнее и опаснее, не сдерживаются и срываются вперед под пули. Потом идут те, кто обладает зачатками разума. Дождавшись, когда конкуренты погибнут или будут ранены, а люди измотаны и без патронов, он идет и просто убивает всех, сделав своим кормом. Именно поэтому сейчас он просто выжидает, внимательно глядя на них, зная, что у людей нет оружия, которым его можно хотя бы ранить. Рой огляделся. Его товарищи успешно добивали зараженных. Элитник ждал. Рой нащупал в кармане кусок тротила. Последняя и самая сберегаемая заначка. Коварное это вещество, тротил. Мера силы любой взрывчатки. Всего 1 грамм тринитротолуола выделяет 1000 термохимических калорий или 4184 джоуля энергии. Всего 1 джоуля хватит, чтобы передвинуть брусочек весом 100 грамм на расстоянии 1 метра. А в 1 грамме этого вещества больше 4000 джоулей. Рой скинул рюкзак, когда в бой ринулись кусачи, приделал к тротилу самодельный детонатор и, запалив фитиль, зашагал в сторону элитника. «Рой!» — крикнул Квас. «Не ждите меня!» — ответил Рой. «Добивайте стаю и уходите!» «Я не уйду без тебя, Рой!» — рявкнул Квас. «Мы остаемся!» — сухо сказал ярл. «Подожди! Сейчас пойдем за тобой!» Рой помедлил. «Тогда просто сделайте это через 4 минуты. Так надо. — сказал он, уходя, и уже не видел, как кивает батя, как квас начинает обратный отчет, как смотрит вслед Уайт. Он зашел под арку и, продолжив шагать, швырнул кусок тротила позади себя. Фитиль почти догорел. «Рой!» — заорал позади квас. Он заметил взрывчатку и понял, почему Рой просил подождать 4 минуты. Рой, не оглядываясь, поднял вверх правую руку и, сложив пальцы в кулак, показал большой палец, чтобы ободрить друга. «Ба-бах!» Часть кирпичей вырвалась снизу, остальные стали рушиться. Арка рухнула за спиной. Литник поднялся на ноги и внимательно смотрел на Роя, отслеживая каждое движение. Кругом были здания квартала, позади была развалившаяся арка, а впереди ждал элитник. Рой остановился, подняв голову и глядя на него. Элитник смотрел на него. Взрыв впечатлил его, и теперь он ожидал новых сюрпризов и не спешил нападать. Он был разумен. Разумен, как медведь-шатун. Разумен, как собака, понимающая человека. Рой взглянул на это чудовище. Правого глаза элитник не имел. Когти на правой лапе были сломаны, на боку глубокая царапина от крупнокалиберного пулемета. Здоровым глазом элитник следил за ним. Вот так и выглядит смерть рейдера. Рой еще раз взглянул на элитника. Похлопал ладонью по бесполезному пистолету ПМ за пазухой. Коснулся РШ-12 в кобуре. Коснулся пальцами ствола КС-23 за спиной и недавно приобретенного мачете на бедре. Это был конец. Он понимал. Сегодня и здесь ему предстояло умереть. Пуля калибром 12,7 с длиной пули 55 мм. Максимум, что сможет сделать, это поцарапать элитника. Но этого будет недостаточно для такой туши настолько огромных габаритов. Пуля выше 12 калибра с длиной 70 или 90 мм и с огромной гильзой смогла бы его тяжело ранить. А если повезет, контузить. Рой сделал шаг и еще раз коснулся своего карабина. 2 стальные пули калибра 23 мм длиной около 50 мм. Бумажная гильза длиной 75 мм. Хватит ли этого, чтобы ранить элитника? Ведь этот патрон разрабатывался, чтобы останавливать автомобили, а не ломать броню. Пороха должно быть меньше, чем следует, иначе ствол бы не выдержал нагрузки. Даже африканские штуцера имеют более толстый ствол. Элитник оперся на обе передние лапы, не сводя здорового глаза с человека. Такая пуля пробьет бронежилет 3-го класса защиты, который выдерживает попадание из АКМ и АК-74 в упор. В 8 случаях из 10. А какого класса броня у элитника? Рой передвинул карабин. Необъяснимое чувство из адреналина и сожаления заполнило мозг. Ему предстояло пожертвовать собой, чтобы остальные смогли уйти. Ни у кого из них не было оружия, способного хотя бы ранить элитника. Рой усмехнулся и облизал губы. Это была глупая смерть. Он так и не смог понять, что такое улей. Не смог продолжить свои исследования. Не смог вернуть квазу человеческий облик. Не смог довести батю и остальных до места. Не смог найти рыбака. Не смог найти Настю. Не выяснил, кто хотел его убить. Если подумать, то вся его жизнь в улье состояла из таких «не». А последние дни он вел себя словно ребенок. Теперь этому суждено было закончиться. Рой засмеялся и шагнул вперед. Литник слегка передвинулся. Однако сейчас у него получалось сделать самое лучшее, на что он был способен. Погибнуть самому, зная, что другие спасутся. Рой, продолжая смеяться, сделал еще шаг вперед. Литник подумал и шагнул навстречу. Тот же рыбак так и не смог этого сделать. Теперь оставалось принять последнюю битву. Невыносимое чувство щемящей грусти и вместе с тем безграничного счастья заполнило его. Помолиться? Нет, это он успеет сделать, умирая, глядя стекленеющими глазами в небо. Но перед этим он успеет сделать один фокус, о котором не знает никто. Фокус, от которого в страхе бежали топтуны. Трюк, от которого испуганно отступали кусачи. Секрет, от которого пятились руберы, опасаясь. Вот только чем крупнее зараженный, тем сложнее это проделать. Как там говорили самураи, вроде бы, когда выбор между смертью и чем-то другим, выбирай смерть. До элитника было 20 метров. Кодекс самурая как никогда подходил для улья. Рой шагнул вперед и сказал свою версию, которую породил улей. «У меня нет крестных. Небо и земля стали моими крестными». Литник шагнул навстречу. «У меня нет очага. Вечные скитания станут моим очагом». Еще один шаг. «У меня нет силы. Честность станет моей силой. У меня нет средств к существованию. Понимание улья станет моим средством к существованию». Рой ускорил шаг и продолжил читать свою версию. «У меня нет волшебной силы, дар улья станет моей волшебной силой. У меня нет ни жизни, ни смерти. Вечность для меня и жизнь, и смерть. У меня нет тела. Смелость станет моим телом. У меня нет глаз. Вспышка молнии — глаза мои. У меня нет ушей, пять чувств — уши мои». Быстрый шаг сменился легким бегом. Литник тоже потрусил навстречу. «У меня нет конечностей. Мгновенное движение конечности мои. У меня нет закона. Самосохранение станет моим законом. У меня нет стратегии. Свобода убивать и щадить — вот моя стратегия. У меня нет замыслов. Случай — мой замысел». Стало легко-легко. Адреналин пьянил. Ноги бежали вперед, на душе было так радостно, но вместе с тем так грустно, что сердце просто разрывалось. Вся жизнь, начиная с самого детства, проносилась перед глазами. «У меня нет тайн, праведное учение будет моей тайной. У меня нет принципов, анализ и логика, вот мой принцип. У меня нет тактики, пустота и наполненность, вот моя тактика. У меня нет талантов, быстрота разума, вот мой талант. У меня нет оружия. Доброжелательность и правота — мое оружие». Последние слова он буквально кричал на бегу. «У меня нет крепостей. Невозмутимый дух — моя крепость. У меня нет меча. Секрет, который я храню, — вот мой меч». Времени было достаточно, чтобы выполнить свой фокус и попытаться выстрелить дважды. ИСКС-23.